а потом повздорили, и я разорвал его шапочку. Марит молча сидела, глядя на Адриана. Красивый мальчик, в облике которого было нечто кроткое, ласковое. Она схватилась за сердце. Она всегда испытывала боль и страх, когда видела кого-нибудь из Левеншольдов. «Теперь мы снова дружим», — продолжал Нильс. «Вот я и подумал, дай-ка я попрошу тебя, может, ты подчинишь Адриану шапочку, прежде чем он пойдет домой?» «Ладно», — сказала Марит, — «подчиню». Взяв в руки разорванную шапочку, она поднялась, собираясь войти в клеть. «Должно быть, это знамение свыше», — пробормотала она. «Поиграйте-ка еще немного на дворе», — сказала Марит мальчикам. «Скоро будет готово». Прикрыв за собой дверь в клеть, она затворилась там одна и стала штопать дырки в шапочке Адриана Левеншольда. Снова прошло несколько лет, а о перстне по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Но вот случилось так, что в году 1788 девица Мальвина Спаак поселилась в Хедебю и стала там домоправительницей. Была она бедной пасторской дочкой из Сёрмленда, никогда прежде границ Вермленда не переступала и не имела ни малейшего понятия о том, что творится в поместье, где ей предстояло служить. В самый день приезда ее пригласили к баронессе Левеншольд, чтобы доверить весьма странный секрет. «Мне представляется самым правильным, — сказала хозяйка дома, — сразу же открыться вам, барышня. Надо сказать, у нас в Хедебю водится привидение. Нередко случается, что на лестницах и в галереях, а иногда даже и в господских комнатах, встречаешь рослого дюжего человека, одетого примерно как старый короленец в высокие ботфорты и синий форменный мундир. Он предстает совершенно неожиданно, когда отворяешь дверь или выходишь на лестничную площадку и не успеешь даже подумать, кто это, как он тут же исчезает. Он никого не обижает, и мы даже склонны думать, что он благоволит к нам. Я прошу вас, барышня, не пугаться, когда встретите его». Девица Спаак шел в ту пору 22-й год. Была она легкая и проворная, на редкость искусная во всякого рода домашних делах и работах, расторопная и решительная, так что, где бы она ни вела хозяйство, все шло у нее как по маслу. Но она безумно боялась привидений и никогда не нанялась бы в Хедебю, если бы знала, что они там водятся. Однако теперь она уже приехала, а бедной девушке, право же, не пристало быть особо разборчивой и пренебрегать таким хорошим местом. Поэтому она сделала баронессе реверанс, поблагодарила за предостережение и заверила ее, что не даст себя запугать. «Мы даже не понимаем, зачем он здесь бродит», — продолжала хозяйка дома. «Дочери считают, что он походит на дедушку моего мужа, генерала Левеншольда, которого вы видите вон на том портрете. И они обычно называют привидение генералом. Но вы, барышня, разумеется, понимаете, что никто и не подумает сказать, что по дому...